Отец сказал, чтобы я выбирала между ним и Ником. Уверен, вы его неправильно поняли. Нет, вполне правильно. Она включила зажигание, мотор взревел. И тут меня осенило. Я же забыл вынуть письма Чалмерса из багажника. Взял их, и пока Бетти выводила машину на автостраду, еще раз пробежал верхние три. Начало второго письма привлекло мое внимание. Младший лейтенант Эл Чалмерс с борта Соррел Бэй, конвойный авианосец 185, 15 марта 1945 года. Кажется, вчера в разговоре вы упомянули о дне рождения Ника. Он родился в декабре. Я верно запомнил? 14 декабря, сказала она. Какого года? 45-го. В прошлом месяце ему исполнилось 23. А зачем вам это? Может понадобиться. Скажите, кто вынул из пачки эти три письма? Они идут не в хронологическом порядке. Ник? Возможно, и он. Кажется, он их читал. А что? Мистер Чалмерс, находя на фронте, отправил 15 марта 45 года письмо с борта корабля. Я не сильна в арифметике, а за рулем особенно, но, похоже, с 15 марта по 14 декабря прошло 9 месяцев. Вот именно. Как странно. Ник всегда подозревал, что его отец, ну, что мистер Чалмерс, ему не родной отец. Он думал, его усыновили. Вполне вероятно, что он прав. Я переложил три верхних письма в бумажник. Бетти, преодолев скат, въехала на автостраду и прибавила скорость. Смог накрыл нас коричневой пеленой. Глава 32. Южнее на побережье было солнечно, ветрено. С вершины холма, нависавшего над Пасифик-Пойнтом, виднелись белые гребни волн, редкие парусники, кренившиеся под напором ветра. Бетти повезла меня прямо в Смизерамовскую клинику. Холеная молодая особа с неприветливыми манерами, восседавшая в приемной, заявила, что доктор Смизерам сейчас с пациентом и не может нас принять. Остаток дня, да-да, и вечер тоже он проведет с пациентами. Ну, а скажем, через недельку со вторника, этак в полночь, особо пронзила меня укоризненным взглядом. А вы не ошиблись? Может, вам все-таки нужно отделение реанимации при больнице? Не ошибся. Ник Чалмерс лежит у вас? На подобные вопросы я не имею права отвечать. Могу я повидать миссис с Мизером? Особа ответила не сразу. Притворилась, будто разбирает бумаги. Сейчас узнаю. Как вы сказали ваше имя? Повторите. Снизошла она наконец. Я назвал себя. Она открыла дверь, и из коридора донесся такой крик, что у меня волосы встали дыбом. Пронзительный, бессловесный вопль, вопль муки и отчаяния. Мы с Бетти посмотрели друг на друга. «А вдруг это Ник?» — сказала Бетти. «Что они с ним делают?» «Ничего. Вам не следует здесь быть». «А где следует?» «Дома, с книжкой». «Не иначе, как Достоевского», — съязвила она. «Можно выбрать и что-нибудь повеселее. Вроде «Маленьких женщин»?» Книга американской писательницы Луизы Олкотт 1832-1888 годы. Слащавый дидактический роман для юношества. «Боюсь, вы меня плохо понимаете, мистер Арчер. К тому же не надо меня поучать, вы мне не отец. А вы мне не дочь, так что могли бы быть и повежливее». Дверь в коридор распахнулась. На этот раз обошлось без криков. К нам вышли Мойра с регистраторшей. Мойра посмотрела на меня удивленно. Она Бетти весьма красноречива. Взгляд ее отражал и зависть, и презрение разом. «Хоть ты и моложе, казалось, — говорил он, — зато я буду покрепче». «Что тут творится, мистер Арчер?» — спросила Мойра. «В меня угодила шальная пуля, если вы об этом...» — я показал на левое плечо. «Ник Чалмерс здесь?» «Да, здесь».